может тотчас настигнуть верховой. Да еще их ли нужно? Они за собой ничего не знают. Не хотят ли спросить их о чем? В таких переговорах они стояли на одном месте, ожидая на себя конвоя. Чудовищное существо ближе, ближе к ним, уже в нескольких шагах. Можно различить, что это человек, покрытый с головы до пят мешком из грубого холста, в котором оставлены только прорехи для глаз и для рта. О, этот человек – существо ужаснейшее! Недаром упреждает его бегство и опустошение. Он равнозначителен чуме, трусу, наводнению. Когда из маленькой холщовой прорехи слышится магическое слово и дело, оно ведет к допросу, пытке и казни. Оно мертвит прежде смерти. Не менее ужасно голоса крокодила, раскрывающего пасть, чтобы поглотить свою жертву. Это одно из привилегированных зол, от которых освободила нас Екатерина Великая. Его звали Язык. Что ж такое был Язык? Уголовный преступник, которого водили по городу в наряде, нами описанном, чтобы указать на участников в его преступлении. Разумеется, этим ужасным средством пользовались для исполнения своих видов корысть или властолюбие, месть или желание продлить и запутать суд. Язык подошел к испуганной цыганке и оговорил ее роковым словом и делом. Ее окружает конвой. Полицейский чиновник грозно приказывает ей следовать за ним. Трясясь от страха, потеряв даже силу мыслить, так внезапно нахлынула на нее беда. Она хочет что-то сказать, но губы ее издают одни непонятные дрожащие звуки. Покорясь беспрекословно, она следует за ужасным оговорителем. «Возьмите и меня!» — кричит ее товарищ, которого с нею разлучали. «Коли она в чем оступилась, так я с нею половинщик. Спросите ее сами, я не отхожу от нее день и ночь. Без меня она не зарежет цыпленка». «На тебя не показывает Язык», — сказал полицейский чиновник. «Нам тебя не нужно». «Вы должны и меня с нею взять. Я на себя показываю». Цыгану возразили убеждениями прикладов. «Бейте меня, мучьте меня!» — продолжал кричать Василий. «Растерзайте мое тело по кусочку! Выньте мою душу по частям! Я встану от своей куконы!» И, несмотря на угрозы и скорое исполнение, он последовал за своей подругой и госпожой. Глава вторая. Допрос. «А что, пытали?» «Да». «Чем?» «Кипятком, клещами, словами». «Но что пред ними зуб клещей, в огне смола и все, что выдумал ад в сердце человека?» Страх заранее сметал людей с улицы, по которой шел Язык, ведя свою жертву. Лишь изредка дерзала ему навстречу вельможная карета. Когда бедная цыганка пришла в себя, первая мысль ее была о Мариорице. «Милое дитя мое», — твердила она про себя, — «не дадут мне злые люди насмотреться на твое счастье. Еще б только увидать тебя пристроенную за богатого знатного Волынского, и тогда б я умерла спокойно, радостно, как в небе. Что ж, я и теперь сделала все, как мать, может быть, и то, чего б не сделала другая. Кабы еще к этому хоть одно приветное слово от тебя, дочки моей, хоть бы одну слезинку на лицо матери, прежде чем закрою очи. Нет-нет, страшно и подумать, что ты увидишь в цыганке мать свою, страшнее, чем смерть, на которой, может статься, меня теперь ведут. Я свела твое благополучие высоко-высоко, не снесу его в грязь, не дам стоптать людям. Пускай казнят меня, на плахе прошепчу твое дорогое имечко. Буду молить Бога только о том, чтобы Он при тебе заступил меня».